Глава 10. Фулон. Бельё был в восторге. Он, виновник того, что Бастилия была взята приступом, он освободил Жильбера. Наконец, он присутствовал при погребении Фулона, которого общая ненависть сопровождала даже до кладбища. К тому же он был назначен на место Неккера, боготворимого народом. Пету, со своей стороны, заявлял о своем героизме. Он был другом Эли и Гюлленя, поручения которых исполнял один он. Кроме того, он был поверенным Бельё, которого так любил Лафайет. Впрочем, ему, Пету, удалось несколько раз защитить и самого Лафайета от напора толпы. Со времени поездки короля в Париж Жильбер был поставлен Неккером в беспрерывные сношения с главными лицами национального собрания и городской ратуши. Он работал без отдыха над развитием революции, едва заявившей о себе. Будучи завален делами, он не сталкивался с Бельё и Пету, участвовавшими в собраниях буржуазии, где по преимуществу горячо спорили о политических вопросах. В один прекрасный день Бельё целых 3 часа толковал избирателям о лучшем способе доставить продовольствие Парижу. Утомленный длинной речью, довольный тем, что попал в число ораторов, он с наслаждением отдыхал под монотонный звук речей, вызванных его советом, как вдруг в залу заседания вбежал запыхавшись Пету и взволнованным голосом проговорил: «О, господин Бельё! Дорогой господин Бельё! Ну, что случилось? Важная новость! Хорошая? О, интересная! Что такое? Вы знаете, я отправился в клуб «Вертю», что у заставы Фонтенбло. Знаю. Что дальше? Ну, там говорили ужасные вещи. Что такое? Вы знаете, что разбойник Фулон умер и даже похоронен? Черт возьми, я сам видел его похороны. Ну, дядя Бельё, он жив. Жив? Жив, как вы и я. Ты с ума сошел. Нисколько, дядя Бельё. Он притворился, боясь народного мщения. Изменник Фулон, враг народа, грабитель жив. Говорю же тебе, что видел его похороны. Даже остановил народ, имевший намерение вытащить его из гроба и повесить. А я его сам видел живым. Ты? Как вижу вас, дядя Бельё. Кажется, он похоронил вместо себя так роскошно одного из своих слуг. О, теперь все открылось. Расскажи же, что знаешь. Выйдемте отсюда в коридор, там свободнее говорить. Они вышли из залы. Прежде всего, нужно узнать, здесь ли мэр, сказал Пету. Рассказывай, он здесь. Хорошо. Итак, я был в клубе «Вертю» и слушал речь одного патриота, того самого, который делает ошибки во французском языке. Видно, он не был в пансионе аббата Фортье. «Пожалуй», — заметил Бельё, — «ты знаешь, что можно быть хорошим патриотом, не умея ни читать, ни писать». «Это правда», — отвечал Пету. Вдруг вбегает человек и кричит, запыхавшись: «Победа! Победа! Фулон жив! Фулон не умер! Я узнал это! Я отыскал его!» Никто не хотел верить, точно как вы, дядя Бельё. Одни говорили: «Как, Фулон?» Другие кричали: «Полно, полно, не может быть!» Наконец, некоторые добавили: «Если так, то нужно было, кстати, разузнать, где взять его Бертье». «Бертье!» — вскричал Бельё. «Да, Бертье де Савиньи. Вы знаете, это наш управляющий в Компьене, друг Исидора Шарни». «Конечно, знаю. Тот самый, который со всеми был так жесток и так вежливо относился к Катерине». «Именно», — отвечал Пету, — «ужас казенных откупщиков, пиявка французского народа, отвращение рода человеческого, позор образованного общества». «Ну, ну, дальше что?» — торопился Бельё. «Да-да, сейчас», — отвечал Пету. «Спеши к развязке. Итак, я продолжаю. Человек этот прибегает в клуб, запыхавшийся, кричит: «Я нашел его! Нашел Фулона!» Поднялся страшный крик. «Он ошибся», — проговорил Бельё. «Нет, не ошибся. Я и сам его видел». «Ты его видел? Ты? Пету? Своими глазами? Погодите немного. Жду, но ты меня совсем поразил. А, слушайте только. Я вам говорил, что, сказавшись умершим, он похоронил вместо себя слугу. По счастью, провидение бодрствовало». «Ну уж и провидение», — заметил Бельё. «Я хотел сказать, нация», — возразил смиренно Пету. Этот хороший гражданин и патриот, сообщивший эту новость, узнал его в Витри, где он было прятался. «А, а-а-а!» Узнавший его, он наделал такого шуму, что Фулона тотчас арестовали. Как зовут этого славного смелого патриота, который донес на Фулона? Да, его зовут Сен-Жан. Сен-Жан? Да, один из слуг разбойника Фулона. Вот тебе и по делам, не держи слуг. Ты очень заинтересовал меня, Пету, сказал Белье, придвигаясь к рассказчику. Вы очень добры, дядя Белье. Итак, его арестовали, отвезли в Париж. Сен-Жан бежал впереди, чтобы сообщить первым эту новость и получить обещанную награду за донос. Где же ты его видел? У самой заставы. Вид его был презабавный. Шею обмотали ему вместо галстука крапивой. Для чего же крапивой? А потому, мне кажется, что он разбойник, говорил. Хлеб для людей, сено для лошадей, а крапива для народа. Он говорил это, негодяй? Да, дядя Белье, говорил, ей-богу. Ты стал уже божиться? Возразил Пету. Между военными выучишься всему. Его повели в город пешком, и всю дорогу дули его кто в голову, кто в спину. Проворчал Белье с меньшим уже энтузиазмом. Это было призабавно, продолжал Пету. Только не каждому удалось поколотить его. Народу собралось 10 000, все кричали, провожая его. А потом, спросил Белье задумчиво, потом привели его к президенту предместья Святого Мартина. Знаете его? Знаю, Оклок. Да, господин Оклок. Он велел отвезти его в ратушу, потому что не знал, куда его девать. Вот вы его и увидите. Но как же ты пришел сообщить об этом, а не сам Сен-Жан? А потому что у меня ноги подлиннее его. Он отправился раньше меня, но я его перегнал. Я хотел предупредить вас, а вы спешите предупредить заранее мэра. Но я вам скажу, что завтрашний день будет еще удачнее. Почему ты знаешь? Потому что Сен-Жан предложил поймать и бежавшего Бертье. Стало быть, знает, где он скрывается? Конечно. Должно быть, этот добрый Сен-Жан был у них доверенным человеком и получил порядочно денег от тестя и от зятя. Они хотели его подкупить. И он брал от них деньги? Разумеется, но он сказал, впрочем, что хорошего патриота не подкупишь изменить народу. Да он просто надул своих господ, вот и все. Знаешь ли, Пету, Сен-Жан должно быть большая каналья. Может быть. Да это все равно, если поймают Бертье, как поймали Фулона, то их и повесят обоих нос к носу. Какую скверную гримасу они сделают, смотря таким образом друг на друга. «За что же их повесят?» – спросил Белье. «А за то, что они злодеи, и я их ненавижу». «Бертье, который приходил к нам на ферму, Бертье, приславший из Парижа золотые серьги в подарок Катерине?» «О, нет, нет, его не повесят». «Ба», – сказал с ненавистью Пету, – «это аристократ, обольститель». Белье смотрел на Пету с изумлением. Вдруг фермер заметил мэра, проходившего из зала заседания в свой кабинет. Он бросился к нему и сообщил эту новость. «Фулон! Фулон!» — вскричал мэр. «Это вздор! Вот Пету сам видел его». «Да, я его видел», — сказал, кланяясь Пету. Услышав все подробности встречи Пету с Фулоном, бедный старик побледнел, он понял всю важность этого случая. «А господин Оклок пересылает его сюда», — говорил он. «Точно так. Как же он припроводит его сюда?» «О, не беспокойтесь», — сказал Пету, не поняв причину тревоги. «Толпа народа стережет пленника, его не похитят с дороги». «Дал бы Бог, чтобы он удрал с дороги», — прошептал мэр про себя. Потом, обратясь к Пету, он сказал. «Толпа народа, что вы разумеете под этим, друг мой? Я разумею народ, слишком 20 000 человек, не считая женщин», — отвечал Пету торжественно. «Несчастный», — вскричал почтенный старец. «Господа! Господа избиратели!» Дрожащим, отчаянным голосом созвал он всех заседавших в собрании. При рассказе его слышались только восклицания и крики сожаления. «Что там за шум?» — спросил один из членов избирателей. «Приближается толпа народа», — отвечал другой. У подъезда ратуши остановилась карета, в которой сидели два вооруженные человека. По выходе из экипажа они высадили из него третьего, бледного, трепещущего. За каретой бежала сотня молодых людей с загорелыми лицами и пылающими глазами. Они кричали: «Фулон! Фулона привезли!» Вооруженные люди, сопровождавшие Фулона, успели втолкнуть его в ратушу и запереть за ним дверь. «Наконец! Вот он!» — сказали они членам-избирателям, ожидавшим Фулона на лестнице. «Поверьте, едва довезли его нерастерзанным». «Господа! Господа!» — вскричал трепещущий Фулон. Спасете ли вы меня?» «Ах», — грустно ответил городской голова, — «вы страшный преступник». «Однако же», — спросил Фулон, все более и более теряясь, — «надеюсь, не позволено будет защищаться на суде». На площади шум увеличился. «Спрячьте его скорее», — вскричал мэр, — «а не то...» Он обратился к Фулону. «Рассудим потом, теперь некогда. Положение слишком важно. Может быть, еще есть время бежать? Хотите попробовать? Можно скрыться по той лестнице». «О, нет, нет!» — вскричал Фулон. «Меня узнают и убьют». «Хотите лучше остаться среди нас? Я и эти господа сделаем все, что только в человеческих силах, чтобы защитить вас. Не правда ли, господа?» «Даем слово!» — вскричали единогласно присутствовавшие. «О, я предпочитаю остаться с вами, господа. Ради бога, не покидайте меня». «Я вам уже сказал», — с достоинством отвечал мэр, «что мы сделаем все, что только во власти человеческой, чтобы спасти вас». В эту минуту страшный крик раздался на площади. «Слышите ли? Слышите ли?» — шептал бледнее Фулон. Действительно, ужасная ревущая толпа валила из всех улиц, примыкающих к ратуше, в особенности с набережной Пелетье и с улицы Ваннери. Ножи, копья, косы и мушкеты блестели на солнце. Спустя 10 минут площадь была занята народом. Тут собрались все сопровождавшие Фулона, о котором рассказывал Пету. Более 20 тысяч голосов кричали: «Фулона! Фулона!» Сотни предводителей этой толпы указали на дверь, в которую вошел Фулон, в ратушу. В то же мгновение все бросились к ней. Вдруг дверь распахнулась, рота гвардейских солдат, охранявшая здание ратуши, смело наступала на осаждавших. Офицеры, бывшие впереди, вместо угроз стали ласково увещевать толпу и успокаивать обещаниями. Мэр совсем растерялся. Бедный астроном первый раз встретился лицом к лицу с народным возмущением. «Что нам делать?» – спрашивал он членов избирателей. «Что нам делать?» «Судить виновного», – отвечало несколько голосов. «Под угрозой толпы». «У вас есть войско, можете защищаться», — заметил Белье. «У нас не наберется 100 человек. Требуйте подкрепления». «Если бы предупредить Лафайета», — вскричал мэр. «Так предупредите его». «Кто возьмется пройти через это море людей, чтобы уведомить его?» «Я», — отвечал Белье и приготовился выйти. Мэр остановил его. «В уме ли вы?» — сказал он. «Посмотрите на этот океан. Одна из этих волн поглотит вас. Если вы хотите добраться до Лафайета, надо пройти по другой лестнице». «Пожалуй», — просто отвечал Белье и скрылся, как стрела.